Глава 56. Маша. На следующий день в офисе оборотней. «И потом она сказала, что мы еще встретимся», — заканчиваю подробный рассказ о том, что увидела вчера. «Не уверена, что поняла, но, надеюсь, она обрела покой наконец-то». «Итак, значит, ты утверждаешь, что напряженные отношения между берсерками и волками — это происки друидов? Ткач ни в чем не виновата?» Задает вопрос крупный оборотень в темно-синем костюме. «Угу», — киваю, ерзая на стуле. «Еще они попытались подставить вас, убив множество детей в приюте, пока искали документы на Машу. Воспитательница любила ее и не выдала девочку», — с горечью произносит старший Мишка. «Истинная жестокость», — вздыхает Наиль. «Мы с моими медведями сидим за огромным овальным столом в светлой и просторной переговорной. Дима и Дэн по обе стороны от меня. Напротив, два альфа, о которых я слышала раньше, но прежде не встречала. Ярцев и Вересов. А еще их жена, ослепительная брюнетка Стася. Рядом с ней мне как-то не по себе. Чувствую себя простушкой. Наиль и Гриша сидят с другой стороны. Мара стоит спиной к нам, задумчиво смотрит в окно. Сегодня утром к ней прилетел муж». Вук — огромный, но добрый и веселый волк. Он привез их сына, Драгана, их малыш-очаровашка. Маленький, но очень серьезный, и у него уже прорезались клыки. Еще пригласили представителей охотников на оборотней. Они сейчас думают над тем, чтобы переименоваться, поскольку охотятся лишь на нарушителей порядка. «У тебя такие поразительные способности», — произносит Стася с горящими глазами. «Ткать реальность». «Это очень здорово, Маша!» «Спасибо. Но мне предстоит еще многое узнать. Вчерашняя победа — это все благодаря Марье. Они лгали, ее оклеветали, и мой долг это исправить», — уверенно заявляю. «Мне рассказывали, — тянет Денис, — мой прадед, что его отца воспитывала лесная ведьма. Она его очень любила, и он считал ее матерью. Никогда бы не подумал, что это и есть первый ткач». Она научила его быть медведем. Именно благодаря ей он встретил истинную. Она отказалась от силы, чтобы посвятить себя воспитанию сына своего охотника. Это огромная жертва и подвиг. «Сама она так и не родила Ярославу», — произносит Мара. «Для истинной любви нет ничего хуже отсутствия ее продолжения в наследнике. Но благодаря Марье сейчас потомок Ярослава сидит здесь, с нами». «Значит, все, что мы знаем о нас, может быть подвергнуто сомнению. История от ткача переходила из уст в уста, от волка к волку. Мы жили с чувством вины перед берсерками, поскольку думали, что наши предки совершили непоправимое. Убили первого медведя и всю его семью». Голос Семена Ярцева наполняет кабинеты нашей души. «Но теперь эта страница наконец-то сожжена», — отвечает Денис. Затем встает. Мой Мишка протягивает ладонь. «Пришло время нам и волкам начать историю заново». «Согласен», — улыбается Семен. «Но мы складываем полномочия. Уедем на север, воспитаем нашего наследника». «Это новое начало для наших стай, так что я хочу, чтобы молодые вожаки приняли эту ношу». Он нежно гладит живот их истиной. Мне даже немного завидно. Григорий и Наиль проделали большую работу. Именно они наладили отношения, помогли разобраться, вывели на чистую воду Захара, так что... Дима тоже встает. Новые альфы пожимают руки моим мишкам. Мне нравится смотреть на это. Вражды больше не будет. Мы построим новый мир. Охотники засвидетельствовали наступление мира между двумя видами оборотней. «Надеюсь, люди тоже когда-нибудь нас примут», — вздыхает Наиль. «Я чувствую, что-то грядет», — шепчет Мара. «Что?» — спрашивает Гриша. Мои мишки напрягаются, прижимаюсь к Денису. «Пока не знаю, но мы с Вуком поговорили и решили», — произносит волчья ведьма. «Наша стая нужнее здесь. Молодым вожакам придется тяжко, плюс история оборотней нуждается в корректировке. В России нам будет хорошо, к тому же...» Она внимательно глядит на меня. «Есть в этом взгляде немного материнской любви и что-то еще. Мне приснилось, что именно здесь наш Драган встретит свою пару». «Как здорово!» — срывается с губ. Все взгляды тут же обращаются ко мне. Краснею до кончиков ушей. «Но я правда рада. Эта волчица очень мне помогла». «Кстати», — прищуривается Мара, — «необходимо будет провести свадебный ритуал, не так ли? Медвежий наследник должен появиться на свет Бога Солнца в законном браке». «А мы разве не в ЗАГС пойдем?» — пищу во все глаза, таращась на Мару. «Ты чего?» — Стася прыскает. «Свадебный ритуал свяжет вас нитью куда более крепкой, чем штамп в паспорте». «Правда?» «Да», — Дэн обнимает меня, притягивает к себе. «Мы оба станем твоими законными мужьями. В ЗАГСе так нельзя». «Но я не беременна», — тихо говорю. «Дай ей пару недель», — подмигивает Мара, — «и она проявит себя». «Она?» — не понимаю. «Ваша дочь», — улыбается Наиль, — «я тоже ее чувствую. Необычная сила в еще не родившейся девочке». «У наших волков и медведей самые сильные истинные», — улыбается Ярцев. «Двойные метки что-то зачастили». «Их сила понадобится однажды», — произносит волчья ведьма. «Природа готовится к чему-то, пробуждению лекары, ткача. Однажды мать Луна призовет нас всех. Остались еще наши неуловимые друзья. Нужно заняться их поисками». «Барсы», — морщится Дэн. «Здесь я пас. Терпеть их не могу». «Мы сами найдем их», — говорит Мара. «Вы пока разберитесь со своей истиной. Когда она проснется и примет вас». Она бросает красноречивый взгляд на Наиля и Гришу. «Круг замкнется», — тихо произносит волчья ведьма. «Зловеще звучит», — хмыкает Дима. «Как пророчество какое-то. Бррр, аж мурашки». «Большая беда грядет. Понадобятся все наши силы, чтобы ей противостоять. И единство теневого мира, — говорит Мара, — залог нашей победы. Но это будет еще не скоро. Успеем подготовиться. А пока... свадьба!»